Она пошла с Андерсом по коридору и вдруг вспомнила миссис Крейл. Странно. Она не думала о миссис Крейл уже много лет. Эмили Крейл была ее первой пациенткой много лет назад. Она лежала в психиатрическом отделении. Эта 50-летняя женщина была матерью взрослых детей. Она досаждала мужу. У нее была депрессия с суицидальными наклонностями. Дженнет Росс взялась за эту пациентку с чувством личной ответственности за ее судьбу. Она была тогда молода и преисполнена энтузиазма и стала сражаться с фобиями миссис Крейл, как генерал на войне. Она мобилизовала все ресурсы. Она разрабатывала стратегию, намечала планы предстоящих сражений. Она нянчилась с миссис Крейл после ее двух неудачных попыток самоубийства. А потом она осознала, что существуют пределы ее энергии, умения и знаний. Состояние миссис Крейл не улучшалось. Ее попытки самоубийства становились все изощреннее. И в конце концов ей удалось наложить на себя руки. К тому моменту Росс, на свое счастье, уже оставила всякую надежду помочь своей пациентке, как рассталась с надеждой помочь Бенсону. Они уже дошли до конца коридора, как вдруг сзади из телекомпа раздался крик Герхарда. «Джанет, Джанет, ты здесь?» Она вернулась в телекомп, за ней и Андерс. На компьютерном пульте беспорядочно мигали сигнальные огни. «Ты только посмотри!» Герхард указал на один из дисплеев. «Текущая программа завершена. Программа изменена. Вход 05-04-02-01-20. Программа изменена». «Главному компьютеру задали новую программу», — сказал Герхард. «Ну и что?» «Но это не мы». «А что за новая программа?» «Не знаю. Мы не давали команду на изменения». Росс и Андерс смотрели на пульт. «Новая программа задана». Далее ничего не последовало. На экране больше ничего не появилось. «Что это значит?» — спросил Андерс. «Не знаю», — ответил Герхард. «Возможно, нас опережает какой-нибудь параллельный терминал, но это вряд ли возможно. Мы задали нашему терминалу приоритетное программирование на ближайшее время, так что мы являемся единственным субъектом ввода изменений программы». На дисплее вспыхнули новые строчки. «Новая программа. Неисправность в машине. Все программы завершены. Завершены. Завершены. Завершены. Завершены». «Что?» Герхард начал нажимать клавиши на пульте, но скоро бросил это занятие. Компьютер не воспринимает никаких команд. «Почему?» «Видимо, что-то случилось с главным компьютером в подвале». Росс взглянула на Андерса. «Пойдемте, покажите мне этот компьютер», — сказал полицейский. И тут один из экранов погас. Все лампочки на пульте потухли. На экране появилась светящаяся точка. Потом погас второй дисплей. За ним и третий. Принтер перестал стрекотать. «Компьютер сам себя отключил», — сказал Герхард. «Может быть, ему в этом помогли», — предположил Андерс. Они с Росс пошли к лифту. Вечер был прохладный и влажный. Они торопливо шагали через парковку к главному зданию. Андерс проверял на ходу свой револьвер, пытаясь рассмотреть обойму при свете фонарей. «Я вот о чем хочу вас предупредить», — сказал Росс. «Вам не следует угрожать ему револьвером. У него будет неадекватная реакция». «Потому что он машина?» — улыбнулся Андерс. «Он просто никак не отреагирует. Если у него сейчас припадок, он просто его не увидит, не поймет, что это такое. Словом, не отреагирует на револьвер должным образом». Они вошли в здание через ярко освещенный главный вход и прошли к лифтам в глубине первого этажа. «Где у него расположен ядерный блок?» — спросил Андерс. — Под кожей, у правого плеча. — Где именно? — Вот здесь. Она нарисовала у себя на правом плече треугольник. — Такого размера? — Да, размером с пачку сигарет. — Ясно. Они спустились на лифте в подвал. В лифте с ними ехали два полицейских. Оба явно нервничали и держали ладони на кобурах. Пока они спускались, Андерс кивнул на свой револьвер. — Вам когда-нибудь приходилось стрелять из такой штуки? «Ни разу». «Никогда?» «Никогда». Он ничего не сказал. Двери лифта разъехались. Им в лицо пахнуло влажной прохладой подвального помещения. Они выглянули в коридор. Голые бетонные стены, По потолку бегут трубы. Редкие электрические лампочки тускло светят над головой. Они вышли. Двери за ними закрылись.